Тайна происхождения этруссков. Вот уже 2500 лет ученые спорят о том, откуда появились этрусски. Отец истории Геродот считал, что, спасаясь от голода, они переселились в Италию из Малой Азии, из Лидии, покорили местное население. В ту пору здесь жили представители так называемой культуры Вилланова, сформировавшейся в Северной Италии в X-IX веках до нашей эры, и основали свои города. Многое в их традициях и культуре выдает их восточное происхождение. Политическая организация их общества близка общественному устройству ионийских городов-государств. Иония — область Малой Азии, населенная греками. Привычное для них гадание по печени напоминает практики Древнего Востока. В самом их языке заметно сходство с лидийским языком. Похож на него и язык, на котором в древности говорили жители острова Лемнос, лежавшего неподалеку от побережья Малой Азии. В 1884 году на Лемносе была найдена стела с надписью, поразительно напоминающей этрусский. Согласно другой гипотезе, этрусски были исконными жителями альпийского региона, носителями той самой культуры Вилланова. Сегодня мы знаем, что уже в VIII веке до нашей эры между Северной Италией и странами Восточного Средиземноморья установились оживленные торговые отношения. Заезжие купцы, финикийцы и греки могли познакомить италийских жителей с обычаями и нравами своих стран. Восприняв чужую культуру, население Северной Италии решительно изменило образ жизни, превратившись в этруссков. Какая из двух гипотез верна? Разгадать тайну этруссков только лишь методами археологии, кажется, уже не представлялось возможным. Но вот, несколько лет назад, исследователи из Туринского университета решили сравнить генетические особенности уроженцев Тосканы, области, населенной когда-то этрусками, а также выходцев из других регионов Европы, из Турции и Ближнего Востока. В частности, они исследовали ДНК коренных жителей городков Мурло, близ Сиены, и Вольтерра, основанных на руинах этрусских поселений. Здесь даже в местном диалекте встречаются слова из лексикона этруссков, а названия населенных пунктов восходят к их временам. Всего было изучено более 15 тысяч образцов ДНК, что позволило составить своего рода генетическую карту. На ней четко обрисовались истоки цивилизации этруссков. Один из авторов работы, генетик Альберто Пьяцца, отмечает, «Мы установили, что образцы ДНК, взятые у мужчин из Мурло и Вольтерры, ближе ДНК жителей Малой Азии, нежели гены любых других итальянцев. Например, у уроженцев Мурло встречается разновидность гена, которая имеется только у жителей Западной Анатолии, той ее части, что в древности называлась Лидией. У коренного населения острова Лемнос тоже наблюдается генетическое сходство с уроженцами Тосканы. Еще ранее, в начале 2000-х годов, исследователи из Стэнфордского и Феррарского университетов изучили ДНК, извлеченные из костей нескольких десятков этруссков, чьи останки были обнаружены в древних захоронениях. Состав их генов оказался более однородным, нежели у современного итальянского населения. Это указывает на то, что этрусски были единым народом и, очевидно, старались не заключать браки с местным населением. Ознакомившись с результатами работ, руководители Европейского общества генетики человека заявили об убедительных доказательствах происхождения этруссков. Традиционные методы археологии не всегда могут нам помочь, поясняет Альберто Пьяцца. Современная наука и, в частности, молекулярная биология открывают перед нами совершенно новые возможности, которые нужно использовать. Кстати, генетический анализ тосканских коров также показал, что они состоят в родстве с азиатскими породами скота. Очевидно, предки этруссков, покидая родину, погрузили на корабли не только свой скарб, но и коров, чтобы прокормиться на новом месте. По мнению Эберхарда Цангера, этрусски отправились на поиски новой земли в XII веке до нашей эры, когда все восточное Средиземноморье охватил кризис, самым ярким проявлением которого стало вторжение народов моря в цветущие области Азии и Северной Африки. Возможно также, что причиной миграции этруссков стало мощное землетрясение, которое опустошило местность, где они жили. И все-таки большинство историков стремится объединить обе гипотезы. Основная идея звучит так. Откуда бы ни вели свое происхождение этрусски, их становление как единого народа произошло уже на итальянской земле. На рубеже второго и первого тысячелетий до нашей эры коренное доиндоевропейское население Северной Италии постепенно смешивается с вторгшимися сюда племенами индоевропейцев, италиков, а также с финикийскими колонистами. Так возникает культура Вилланова. Вскоре сюда же переселяются выходцы из Малой Азии. Все эти группы населения со временем образуют единый народ. Так появляются этрусски. С глубокой древности античные писатели были уверены в том, что этрусски иные, они не похожи на народы, жившие рядом с ними. Разнилась архитектура их жилищ, необычен был образ их жизни. Их женщины держались очень независимо, у них было свое имущество, свои деньги. С нашей точки зрения, этрусское общество было скорее похоже на современное нам, нежели на другие античные цивилизации. Загадочен и этрусский язык. Он полностью забыт. Вместе с этрусками исчезли почти все памятники их письменности. Мы можем только гадать, какие стихотворения и романы могли писать этрусски, давшие столько великолепных живописцев и скульпторов. Известно, что этрусски пользовались алфавитом, который был создан на основе греческого и приспособлен к особенностям их языка. Писали они обычно справа налево, и надписи их читаются довольно легко. Уже в начале VII века до нашей эры письменность была широко распространена в Этрурии. Но материалы для письма, папирус, полотно, вощеные таблички давно истлели. Теперь лингвисты вынуждены восстанавливать язык этрусков по случайным надписям на камнях и металлических сосудах. Их обнаружено уже более 10 000, но в большинстве случаев приходится иметь дело с очень короткими надгробными надписями. Сохранились и билингвы, небольшие тексты, написанные на этрусском и латинском языках. Чаще всего встречаются фразы, содержащие имена людей, владельцев этих предметов, например, «я», «чашка», «купе алтарна», «возьми меня». Лингвисты составили вокабуляр этрусков, насчитывающий около 300-400 неизвестных нам слов и 200 понятных слов. Некоторые из них дожили до наших дней, например, персона. Ни в одном другом древнем языке Европы и ни в одном древневосточном языке не найдено подобного слова, обозначающего индивидуальность человека, а ведь без него немыслимы древнеримские представления о праве. Немалую часть надписей удалось перевести, хотя не всегда исследователи уверены в правильности чтения. Они проанализировали грамматику и лексику этрусского языка и выяснили, что тот не похож ни на один известный нам. Он не принадлежит ни к индоевропейским, ни к семитским языкам. По некоторым гипотезам, мы имеем дело с одним из доиндоевропейских языков, на которых говорили на островах и побережье Эгейского моря, а также в Малой Азии,